дискаунтере все прошло гладко. Забив два больших пакета продуктами, я пешком поднялся на третий этаж и открыл дверь нашего нового убежища. Новый, милый дом. Нормально так, в принципе. Из категории «бедненько, но чистенько». Зал с диваном-раскладушкой и стареньким телевизором. Двухспальная кровать во второй комнате. Кухня с холодильником, микроволновкой и посудой времен совдепа. В совмещенном санузле даже стиральная машинка есть. Не автомат, но все равно хорошо. Есть где спать, где есть и что есть. Уже счастье. Последним я сразу же и занялся. Организм требовал топлива после ночных приключений. Первые полчаса после трапезы я просто валялся на диване и пытался размышлять. Именно пытался, потому что ничего не получалось. Никакого внятного плана, так наброски, которые Люся, я почему-то был в этом абсолютно уверен, забракует, стоит их только озвучить. Ну нельзя же на полном серьезе считать за план намерение отправиться к дядьке и попросить его купить мне поддельные документы. А больше почему-то ничего не придумывалось. От нечего делать, я принялся приводить в порядок финансы, которые, как сразу же выяснилось, имели свойство утекать сквозь пальцы с огромной скоростью. Вроде бы и своих было около 40 тысяч, да и у Наумовых чуть больше сотни поднял. Подумать только, 150 почти. Нереальная для меня сумма еще несколько дней назад. Но по факту все не так благостно. Жилье. Минус полтинник сразу. Хозяйка потребовала предоплату за 2 месяца. А в нашем положении выбирать не приходилось. Еда. Еще 5. Забитый под завязку холодильник и четкое понимание, что при моем аппетите это всего-то на пару дней. Люся забрала еще 40 тысяч. Новый образ для нее и новые шмотки для нас обоих. Спустит, скорее всего, в ноль. Или я ничего не знаю о женщинах. Сальдо. Почти весь доход с мародерки в особняке Наумова потрачен. И на руках что-то в районе 50 тысяч. Которых опять-таки надолго не хватит, даже если тратиться только на еду. А еще нужен паспорт, по-хорошему и мне, и Люсе. Телефоны, хотя бы одноразовые кнопочники. Да и мало ли еще на что. Жизнь преступника в бегах непредсказуема. Но пока-то все идет хорошо, подбодрил я себя мыслью. И, не удержавшись, добавил, сказал человек, выпавший с 20 этажа, пролетая мимо 10. Один плюс в ситуации имелся точно. Из списка тех, кто меня преследует, можно вычеркнуть родителей Козыря. Если верить Палычу, все это легализованное бандитское кубло сейчас начнет делить наследство погибшего олигарха, а значит, преследовать меня будет только милиция. «Только!» – тут же хохотнул я над последней мыслью. «Прямо заматеревший подпольщик. Ну а что? Пока удавалось уходить. Я же не просто так мальчик, а с суперспособностями». Которым, к слову, очень много вопросов. Ведь именно они, родимые, меня в это адище и втравили. А вот теперь помогали выживать. Минус на плюс. Все равно дает минус. Потренироваться, что ли, пока Люси нет. С телекинезом у меня до сих пор беда. А ведь способность-то полезная. Вот так свяжут снова, а я как джедай подтяну к себе пистолет из кобуры злодея. Сказано, сделано. Освободив кухонный стол от всего лишнего, я установил прямо по центру пустую коробку из-под молока. Потянулся к ней невидимыми руками, и та с готовностью взмыла в воздух. В затылок тут же вошла раскаленная игла, и я торопливо опустил коробку на место. Слабее, чем в лесу было? Или так же? Вроде бы слабее. Или кажется, что слабее. Мне очень хотелось понять, будет ли снижаться уровень боли от постоянной практики. Попробуем еще раз. На этот раз я держал пакет в воздухе до тех пор, пока перед глазами не пошли цветные круги, а сжатые челюсти не заболели. В затылке какой-то псих орудовал уже не иглой, а перфоратором. Как я сознание от экспериментов таких не потерял? Большой вопрос. «Так», – прохрипел я, – «просто хотелось убедиться в том, что еще умею говорить, а зубы не высыплются из рта каменным крошевым, когда я его открою». «Так». Боль не становилась меньше. Наоборот, чем дальше я пользовался способностью, тем сильнее она была. Выходит, Люсина теория была неверна? Или все-таки я неправильно что-то делаю? А может, это вообще так устроено? Используешь и страдаешь. Эх, мне бы сейчас Йоду в наставнике. Или магистра Кеноби хотя бы. Тяжко управлять миди-хлорианами без учителя. А может, я вообще не в ту сторону думаю? Может быть, проблема не в плате за способности, и не в отсутствии навыка. Возможно ли, что... Я положил руку на затылок, где возникала боль при использовании телекинеза. Аккуратно раздвигая пальцами волосы, исследовал небольшой участок кожи и в одном месте наткнулся на небольшое уплотнение. Как-то это даже называется у медиков. Рубцовая ткань, кажется. Шрам на затылке. Тут же вспомнилось, как я пришел в себя на лестничной площадке у дверей своей квартиры. Башка болит, все в крови. Я тогда еще решил, что меня ограбили, стукнув по затылку. Вот именно в это место. Значит, точно стукнули. Или, если вернуться к версии со спецслужбами, делающими солдат-зомби, вставили в голову чип. Или извлекли. Одно ясно, с головой у меня непорядок. И нужно выяснить, насколько велика проблема, а заодно найти способ эту проблему решить. Только вот как это сделать, находясь в бегах? В прихожей скрежетнул металлом дверной замок. На меня, пребывающего в глубокой задумчивости, этот звук подействовал, как щелчок взведенного пистолетного курка. Подскочив, я стремглав взлетел в узкий коридор и обнаружил там незнакомую девицу-косплейщицу. Пирсинг в нижней губе, агрессивная боевая раскраска на лице, но главное – волосы ядовито-розового цвета, как у персонажа японского мультика. «Пакеты возьми, не стой столбом», – произнесло это недоразумение голосом Скалли, устало опускаясь на пуфик. Подняло на меня густо подведенные глаза, в которых плескался смех. «Не узнал, что ли?» «Люся?» Выдохнул я, не веря превращению миловидной брюнетки в это. «Не нравится?» Она глуповато хихикнула, прикрыв рот ладошкой. «Всегда хотела попробовать, а тут такой повод! Зато никто не узнает меня в этой анимешнице!»